Глава 16. Ровно через минуту он оказался у прогалины между деревьями. Тропа из красной утоптанной земли указывала направление в потемках, как длинный ледяной палец. Ньюман притормозил, чтобы не обнаружить своего присутствия. Под ярким лунным светом схваченный холодом пейзаж выглядел стеклянным, готовым разлететься вдребезги, хрупким и опасным. Такой и горло легко перережет. Никаких следов графини. Сыщик пошел дальше, проклиная себя за неповоротливость и глупость. Нечего было злоупотреблять красным вином. Но где же Лаура? Он уклонялся от колючих веток, смаргивал упавшую навеки росу. Ему чудилось, что он оказался в сказке или в легенде. В голове звучало слово «Шварцвальд». Черный лес, земля духов и волшебства, территория мертвых уголков и складок земной коры, где обретается самая темная часть души. В этот момент он, наконец, увидел женщину. Она шла по тропинке под прикрытием тяжелых ветвей. Ньюман поспешил следом, петляя между черными деревьями. Окружающий пейзаж снова показался ему остекленевшим. Небо напоминало замерзшее озеро, ели сталагмиты, глядящие верхушками вверх. Туман тоже поднимался, земля влекла его к себе, как луна приливы. Сам он выдыхал клубы серебристого пара, который тянулся к туману, чтобы слиться с ним воедино. Графиня шла, по-прежнему обнимая себя за плечи. Полы пальто цеплялись за нижние ветки, и на иголках появлялся след от стряхнутых капель. Согнувшийся пополам Ньюман старался двигаться неслышно, и влажность была его союзницей. Мокрая трава, опавшие листва, отяжелевшие папоротники раздвигались, как бархатные гардины. Душа сыщика все сильнее поддавалась окружающему волшебству. Круглая, как мандала, луна из перламутра, деревья в инее, словно бы очерченные мелом. Он был метрах в двухстах от Лауры, когда справа раздался глухой шум. Майор инстинктивно повернул голову и увидел, что на него, сквозь пласты тумана, несется сгусток тьмы. Ньюман не успел ничего понять. Его парализовал первобытный страх, лишив способности рассуждать здраво. В следующую секунду мозг послал сигнал. Страшенный пес несся на него в полной тишине, разинув слюнявую пасть. Он успел выхватить пистолет из кобуры, не думая, рефлекторно. Собака преодолела последний метр разделявшего их пространство и прыгнула. Вспышка выстрела на долю секунды осветила вырвавшегося из преисподней Цербера. Зверь весом не меньше 60 килограммов летел со скоростью молота, который метнул выдающийся легкоатлет. В лицо Ньюману ударила струя горячей крови. Он опрокинулся на спину и едва не задохнулся, придавленный мертвой тушей. Сыщик только и успел повернуть голову, краем глаза заметить графиню, и у него снова началась неукротимая рвота. Организм извергал на траву все, что несколько часов назад было с удовольствием съедено за ужином. Ньюман сходил с ума от отвращения, чувствуя себя куском мяса на скотобойне. Собрав все силы, он оттолкнул тело пса и встал на колени, сжимая голову ладонями. «С вами все в порядке?» Кошмар находился за тысячи световых лет от благоухающей смолой поляны. В Эльзасе, внутри худшего из воспоминаний. Он как наяву чувствовал острые клыки Реглиса, впивающиеся в тело. «Черт, его сейчас снова вывернет!» «Все нормально?» Он поднял глаза, провел рукавом по лицу. Изумленная графиня стояла перед ним. Решил он вдруг завести интрижку с Лаурой фон Гейрсберг. В этот самый момент пришлось бы распрощаться со всеми надеждами. Ньюман снова вытер лицо, едва не содрав кожу. «Что произошло?» Майор выпрямился с трудом и, не вставая с земли, отодвинулся от трупа животного. Он все еще целился в собаку, мало ли что. Хотя одним выстрелом снес уродине полголовы вместе с мозгом. «Не хотите говорить?» Ньеман наконец соизволил обратить внимание на графиню. «Это ваша собака?» Он не узнал собственный голос. Лаура протянула руку, чтобы помочь ему подняться, но он ее проигнорировал. Униженный пережитым страхом, задыхающийся, с бешено колотящимся сердцем, он чувствовал необходимость справиться самостоятельно. Голова закружилась, его качнуло, и в это мгновение он заметил чей-то силуэт метрах в 50 от того места, где они находились. Человек стоял среди деревьев, обрамлявших поляну. «Смотрите, там!» Он с трудом поднял руку и указал пальцем на темную фигуру. «Что? В чем дело?» Тень испарилась. И тем не менее сыщик точно знал, что видел мужчину с лицом цвета еловой коры. В кепе и странной полотняной маске с прорезями для глаз и жестким конусом для защиты носа. «Что вы там увидели?» — спросила Лаура. Он предпочел не отвечать. Ноги едва его держали, руки тряслись. Ньеман повернулся к лежавшей у его ног туше. Огромная, короткошерстная собака с костяком бегуна и мышцами атлета. Сыщик не без труда присел на корточки, чтобы не упустить ни одной детали. Породу он не опознал. Квадратная, как наковальня, голова, глянцевая, как корпус ракеты, она выглядела тяжелой и агрессивной. В пасти наверняка прорва острых, убийственно опасных зубов. «Вы не ответили», — буркнул он, отдышавшись. «Это ваш пес?» «У меня нет собаки». «Даже охотничий?» Ньеман поднялся на ноги. «Я держу ее в другом месте. Эту я никогда не видела. Зачем вы пристрелили несчастное животное?» «Она собиралась напасть на вас». Графиня молча встала на одно колено, чтобы осмотреть мертвое чудовище. Ньеман угадал в Лауре сочувствие и пришел в ярость. Он не понимал этой нежности к зверю, который хочет одного — перегрызть человеку глотку. «Что вы делаете здесь в такой час?» — спросил он неприятным тоном легавого, требующего у прохожего документы. Графиня выпрямилась, к ней вернулась привычная высокомерная манера держаться. «Давайте успокоимся, Ньеман. Я все еще у себя дома». «Конечно, вы правы, но...» Он снова вытер лицо, надеясь избавиться от пропитавшего кожу запаха крови и мяса. «Скажите, куда вы направлялись среди ночи?» «В часовню. Она в глубине парка. Там похоронили Юргена. Я хотела собраться с мыслями». Графиня понизила голос. «Поговорить с Юргеном». Ньеман достал телефон и дрожащей рукой набрал номер Кляйнерта, понимая, что Ивана наверняка слышала выстрел и сейчас мчится сюда. Лаура наблюдала за ним краем глаза. Полицейский напугал ее сильнее адского пса.